Головные покачивания потихоньку перешли в тряску. Желудок завязался в узел, но выстоял перед бурей, что зародилось где-то внутри. Жалкие остатки хмеля колыхнулись в сознании, но теперь представляли из себя нечто совершенно безвредное. Огненная фея постучала себя по щекам в надежде привести мысли в порядок, но это мало что дало. Новая дрожь прошла вдоль девичьего тела, однако, слава Всевышнему, на этом все и ограничилось. Медленно, чувствуя, как предательски дрожат колени, Блум поднялась на ноги и прижалась к стенке, дабы не свалиться опять вниз. «Странная девушка, выделенная Стеллой для... А зачем ты мне?» Блум резко поняла, что она не помнит, зачем к ней подошла Нова. Вообще, в голове растянулась бесконечно белая плотная пелена. Ответом, впрочем, не последовало. Миловидная рыжеволосая красавица вытянулась и задрала руки вверх, вольно или невольно подражая движению из балетного выступления. Это было бы чем-то прекрасным, не будь столь странным. Со стороны Нова тянула на ту породу людей, которая в обиходе получила название «блаженные». Бледно-зеленые глаза несчастной заволокла тонкая пелена, превращая всякий намек на осмысленность в пустоту. Мурашки прошли вдоль феи огня. Перед ней танцевала не человеческая девушка, а рыба на ножках. Стоило позвать на помощь. «Эй!» — крик разнесся вдоль прекрасных коридоров. «Кто-нибудь!» На память пришло нападение на принцессу Диаспора. Огромные, но совершенно пустые покои внутри внушительного дворца, где никто не придет по зову, но Блум хранила надежду. «Кто-нибудь, здесь же должны быть стражники». Огненная фея закусила губу, взирая на чудовищную пустоту, что раскинулась перед глазами. Резные окна, мозаики на потолке, дружелюбные узорчики – это все померкло. Огромный каменный короб дворца растерял всякое очарование, превратившись в то, чем он, собственно, и являлся. Просто сборище узорчатых кирпичей, где время от времени вальсируют полубезумные девицы. Новая с наслаждением прикрыла глаза. Каждый ее шаг отличался удивительной плавностью, граничащей с чем-то совершенно чудесным. Славь же Всевышнего! Тонкий девичий голосок колокольчиком зазвонил в дворцовой тишине, давая начало чему-то другому. Нова привстала на носочки и прильнула к Блум. На художницу накатило оцепенение, едва чужие пальцы обвили запястья. Нова продолжала блаженно улыбаться, пока Блум стояла в смятении. Что-то в груди огненной феи встрепенулось, стоило тем самым бледным рыбьим глазам скользнуть сверху вниз. Тревожное и безумное выражение на чужом лице тут же поменялось. Новая резко сглотнула и рухнула на колени, отпустив чужие руки. Едва Блум приготовилась сделать шаг назад, как подруга Стеллы вцепилась пальцами в штанину брюк. «Простите, я вас не признала. Эй, все нормально». Блум бессильно попыталась поднять не совсем здоровую собеседницу на ноги, но Нова отчаянно противилась. «Не нужно стоять на коленях. Пожалуйста, простите. Я действительно не сумела вас признать». Глаза безумной влажно заблестели. «Ох, как же я счастлива, что вы вернулись». Уроки обж в земной школе говорили, что со всеми странными типами нужно либо не взаимодействовать вовсе, либо вести себя как родная мать. Никаких резких движений, никаких скачков в голосе, ничего такого, что могло в теории спровоцировать новую активность. Блум беспокойно осмотрелась по сторонам. Снова никого. Но ведь я никуда и не уходила. Ласково, изо всех сил стараясь придушить накатывающее беспокойство, начала Блум. Огненная фея попыталась приподнять Нову за плечи, но та дернулась, прямо как от раскаленной кочерги. «Нет, нет, что вы!» Лицо, слишком бледное для жаркой солярии, обильно покраснело. Нова накрыла своими руками те места, куда секунду назад клала руки Блум. «Этого и так слишком много для жалкой меня, светлейшей». С каждой новой минутой градус странности полз вверх. Странный иррациональный страх захватил сознание Блум. Еще на земле подобные личности вызывали у художницы табуны мурашек. То обожание, что плескалось у самого зрачка в чужих глазах, заставляло сердце сжиматься то от тревоги, то от неожиданной, щемящей нежности. Нова ей была никем. Случайная девчонка со случайной планеты, но прямо сейчас, в эту самую минуту, Блум ощутила связь между ней и собой. Не то далекие сестры, не то потерянные дети. «Ну же, вставай!» Блум удивленно хлопнула глазами. Ее собственный голос еще никогда не звучал настолько нежно, даже по отношению к Кика. «Тебе не стоит собирать здесь пыль. Вы слишком добры, светлейший». Инова потеряла сознание, так и не дождавшись протянутой руки. Это были дурные знаки. Тут и к ведьме не требовалось идти, чтобы понять раз и навсегда, Эта помолвка проклята. Луны, аномалии с животными, неожиданные географические изменения, произошедшие сами собой, да еще блестящее пыльное облако, упавшее на планету. Слишком много тревожных знамений улеглось в один день и час. Сам дракон не желал, чтобы Стелла шла на столь отчаянный шаг, раз активно посылал подобные знаки. «Папа, я не хочу идти замуж». Стелла давила в себе страхи с самого детства, когда большой посол в смешной фиолетовой шляпе только-только принес согласие на заключение брака. Даже тогда, маленькая и непривлекательная, с прыщиками и уродливыми веснушками, в больших очках, Стелла поняла одну простую вещь: жизнь ее больше никогда не будет прежней. Прошло больше 9 лет, но мысль, что она, принцесса Соляри, выйдет замуж за представителя безбожного Зенита, не успела укорениться полностью. К счастью, один из многочисленных кабинетов не вмещал в себя никого, кроме самой Стеллы и ее отца. Даже стража и та бестолково толпилась во дворе, стремясь справиться со странными последствиями полученного знамения. Перевоплотившиеся птицы, выросшие до чудовищных размеров, на проверку оказались чудовищно агрессивными. То, что пернатые не решались таранить дворцовые стены, было смесью чуда и человеческого фактора. Один из стражников попытался оседлать пернатого неприятеля, но гигантская птица махнула крыльями и отправила беднягу в полет. Радиус, наблюдавший за этим со стороны, скривился и поспешил отвести взгляд прочь от несчастного окна. Король кашлянул в кулак. Ни одного более-менее здравого объяснения творящимся аномалиям не было. Душа, или что-то смутно на нее похожее, сжалась в предчувствии надвигающейся беды. «Понимаю, милая, но сделать ничего не могу». Это не было сказано вслух, но Стелла все поняла. Поняла и закусила нижнюю губу в отчаянной попытке обуздать весь тот страх, что бушевал в душе. Сам дракон говорит, что это отвратительная идея. Если бы... Радиус перевел взгляд на одну из картин, что висела над письменным столом. Там, заключенный в резной раме, высокий коренастый мужчина, отдаленно похожий на нынешнего правителя Солярии, насаживал на золотое копье болотного змея. «Что-то грядет. Моя свадьба». Одно событие наслаивалось на другое. Его величество сжал руки за спиной. Голос дочери звучал так отдаленно, что не каждая буква могла отпечататься в сознании. Пусть тело Радиуса и стояло здесь, в одной из многих переговорных, дух же солярийского лидера был где-то совсем далеко. «Девочка моя, ты же не думаешь, что звезды всех галактик сходятся в одной точке только ради одного человека?» Стелла обомлела, стоило до странного печальным глазам родителя застыть на ее лице. Спокойно, все еще сохраняя строгую величественность, такую редкую для его характера, Радиус прошел к дочери и ласково провел большой ладонью вдоль ее щеки. «Не спорю, ты звезда всей моей жизни, но сейчас дело кроется в другом», — сообщил король Солярии, печально улыбнувшись. «Что-то более страшное, чем простое замужество». Ему было легко говорить. Стелла желала скинуть чужие пальцы со своих щек, но зародившаяся тревога парализовала тело солнечной феи. Интонация родителя вселяла страх. «Что ты хочешь мне сказать? Когда умер мой отец, твой дед, над небом Солярии пронесся звездный вихрь. Когда воскресли 3 древние ведьмы и принесли с собой из небытия Валтора, в водах Андроса пробудились морские черви, когда Аритил и Марион сгинули в огненной воронке, погасли все звезды». Подобных аналогий в багаже Радиуса было много, но рассказать он сумел лишь о 3. С каждым новым словом сердце мужчины наполнялось болью. Мир, так заботливо созданный драконом, постоянно оповещал человечество о грядущих изменениях, и это, признаться честно, давило не хуже неизвестности. Пока отец говорил, Стелла бледнела. Вот и ее пронзило дурное предчувствие скорой катастрофы. 2 сезон. Часть X. Помолвка по расписанию. Так, Тимми, нет. Некс стремительно бросился к единственному дверному проему и расставил руки и ноги в стороны. «Стоять, Тимми. Клянусь, если ты начнешь расстегивать брюки, ты сдурел. Церемониальные солярийские брюки, часть обязательного религиозного костюма, рухнули к самым щиколоткам, оголяя как зеленое белье в белый горошек, так и тощие, полные редких светлых волосков, ноги. На мелодии «Новая луна», «Алфея в огне», «Магивалки». Да один феникс знает, что с этими магивалками. Я должен сам за этим посмотреть. Ой, да Алфея всегда в огне. Она не горела со времен Валтора. Так, не смей называть его по имени. Про себя Некс взревел белугой. Мысленно верный помощник и лучший друг рухнул на колени, задрал голову вверх и испустил стон, который чаще всего принадлежал заведомо обреченным каторжникам, но уж точно не свободным людям. Внешне же Некс почти представлял из себя оплот спокойствия. Пальцы его, разве что, впились в наличники с такой силой, что треклятое онемение пронзило руки от ногтей до самых плеч. «Ничего ты не будешь смотреть, спокойно, прямо как отец, что вынужден говорить с совсем глупым ребенком», — заявил Некс. «Ты сейчас наденешь эту гребаные брюки, выполнишь гребаный ритуальный танец и заставишь меня собой гордиться». Тимми прыснул. Весьма противно, вызывающе и глупо. Некс зашипел, не то издеваясь, не то испытывая судьбу. Тощий очкарик отпихнул брюки, чей крой больше напоминал паруса, в сторону. Со стороны зрелище вышло уморительным, и Некс бы посмеялся над видом друга, но сейчас было не до смеха. Резкие изменения резкими изменениями, но мероприятие строго по расписанию. Клянусь, еще одно движение, и принцесса получит ненаглядного жениха, связанным и с кляпом во рту. Ты, что, угрожаешь своему начальнику? Тем временем Тимми стремительно и методично расстегивал мириады мелких пуговок, которые накануне отняли большую часть его времени. Сложно скроенный жакет уже не вызывал ничего, кроме холодной, но справедливой ненависти. Не спасали даже прекрасные узоры, вышитые многочисленными умельцами вручную. На ткань хотелось любоваться, но текущие события мало располагали к длительному рассматриванию человеческой работы со всеми погрешностями, нюансами и недостатками. Я пытаюсь вставить ему мозги. Некс отлип от двери и бодрым шагом направился в сторону Тимми. Еще одна пуговица, и я сделаю тебе слюнявого агра. Холодок ужаса пробежался вдоль позвонка, но Тимми не сдался. На каждый шаг в его сторону исследователь делал два, а то и три, шага назад. Судя по гаденькой улыбочке, что царило на строго очерченном лице, угроза имела все шансы совершиться. Сломать Тимми руку Некс не мог, этого не позволяли правила в договоре, но вот запустить слюнявый палец в самое ухо. Тимми вновь сделалось дурно. «Ты не понимаешь, мир меняется». Ученый попытался защититься словами. «Я, конечно, люблю солярийскую культуру, но сейчас есть шанс совершить настоящее открытие. Нельзя тратить время на пустые формальности». И все же, выбирая между дьявольщиной и людьми, Тимми выбирал первое во благо вторых. Про себя Некс застонал. Он слишком хорошо знал этого человека, поэтому полученный ответ не стал сенсацией. Игнорируя трель здравого смысла, давление уже заключенных договоров и древний, как драконовы кости, обрядовый свод правил, Тимми стремился с головой окунуться в то, что происходило сейчас. А теперь подумай, что скажут солярийцы. Некс сощурился и ткнул пальцем в тканый гобелен, что висел у окна. Огромное солнце пряталось в зубастой драконьей пасти. Подумай, что скажет твоя семья. Тимми криво усмехнулся. Да знаю, что у тебя с родителями проблема. Слышишь, знаю, но, блин, ты делаешь глупость. Глупость, Тимми, я делаю открытие. Очкарик стянул с себя верхнюю часть нелепого наряда и свободно выдохнул, избавившись от сплетений многочисленных внутренних лент и резинок. И ведь ходили же в таком люди. Я делаю будущее. Помолвка может подождать. Он загорелся идеей так сильно, что Некс понял. Все. Это конец. Испуганно обитатель Зенита покосился на дверь. Из них двоих именно Некс был сильнее всего склонен к сомнительным авантюрам. Но этим странным, невероятно важным днем, Тимми дал огонька и... Видит дракон, лучше бы фитиль друга пошел дымом. Последняя, самая отчаянная, оттого горячая попытка пошла в ход. А что я скажу, ты хоть обо мне подумал? Ваше Величество, ваш зять променял вашу дочурку и потенциальный престол на кучку сыра в воздухе и пару мутировавших шавок. Тимми, меня повесит, если такое скажу. Тимми, казалось, данная речь немного пробрала. Во всяком случае, исследователь прекратил искать повседневную одежду и уставился на телохранителя, как впервые. Что-то, отдаленно похожее на здравомыслие, мелькнуло в глубине карих глаз. Мелькнуло, и тут же потухло. Так не говори, в чем проблема. Некс с трудом не взорвался. Сотни, тысячи, миллион проблем вертелось на языке. Самой важной и первостепенной, как ни странно, служила давно устоявшаяся обстановка. Ну кто был виноват в том, что солярия застряла в самых сомнительных годах? Некс взглянул на радиоприемник, удивительную редкость по меркам здешних мест, но при этом редкий храм с точки зрения обитателя Зенита. Проблема в том, что здесь чтят дракона так, как нигде не чтят вовсе. Проблема в том, что ты, Феникс, тебя раздери, с Зенита. Стоит ли мне говорить, что с тобой произойдет, если ты попытаешься улизнуть». Все снова упиралось в верование. Тимми тяжело вздохнул. Винить Никса за панику исследователь не мог. Его опасения и страх не казались чем-то удивительным. Наоборот, в этом был смысл. Но только вот, кроме безумно красивого, но ужасно затянутого религиозного празднества был и остальной мир. Остальной встревоженный, измененный и искаженный мир, где прямо сейчас нарушались вековые законы и ломались традиции. Недовольство нескольких миллионов человек Тимми пережить мог, а вот их гибель, нет. Это знак. Исследователь спешно натянул свободные спортивные брюки, совершенно неподходящие для наследника весьма известного рода. Швы покрывали обе штанины. Почему Тимми носил на себе эту рвань, Некс не знал, но красивая легенда гласила, что это тканевое недоразумение спасло незадачливого исследования от падения с обрыва. Некс безнадежно закатил глаза. Естественно, знак. Знак, прямо орущий, что одно лишнее движение и их головы правящий совет Зенита получит на огромном каменном блюде, в качестве дружественного сувенира с солярии. Некс сглотнул. Он почти физически ощутил в своем рту записку с лаконичным «Будем ждать другого жениха». Даже не думай, друг, не рой себе яму еще глубже. Мало того, что в головах этих деревенщин ты безбожник, так станешь еще и клетвопреступником. Некс мелко затрясся. Кидалый, Тимми, ты станешь кидалый. Король поймет. Тимми накинул серую толстовку. Раздался звон. Это многочисленные мелкие украшения, что до этого мирно покоились на разукрашенном лице, рухнули к ногам. Исследователь даже не взглянул на колечки, золотые паутинки и подвески с драгоценными камнями. Это точно сигнал, знак, знамение. Каждое новое слово несло в себе силу хорошо раскрученной центрифуги. Желудок Никса завязался в узел. Глаза Тимми заблестели опять. Их блеск прорезал даже белые блики, что пятнами расплылись вдоль стекол очков. Подобный блеск стоял в глазах и у Роя, когда речь так или иначе затрагивала дракона. Это помешательство, это сигнал. Новый синоним не заставил себя долго знать. Тимми подошел к гобелену и сорвал того с петель, оголяя выбитую в дворцовых стенах карту. Некс невольно присвистнул. Смотри, это знамение. Морские черви в водах Андроса, прибытие древних ведьм, пробуждение земляного ящера в недрах Линфи, создание легендариума, ураганы на мелодии, возрождение. От информации пухла голова. О, дракон, Некс вообще-то сегодня планировал от души напиться в честь праздника и возникновения более сильных уз, но уж никак не выслушивать лекции по истории настолько насыщенной, что страшно. Сбавь обороты. Некс почесал переносицу. Ради дракона, хватит. А по мне не видно, Тимми поправил съехавшие очки. И как кто-то настолько умный мог вести себя так тупо? Некс зашипел. Нет, не видно. Совсем не видно. Тимми пожал плечами, как бы говоря, что это не его проблемы. Гнев окутал первого и единственного друга. Кулаки личного телохранителя зачесались. Некс, видит дракон, терпел многое. Он терпел многочисленные вылазки на край света с риском для жизни. Он покорно затыкался, когда Тимми сознательно пренебрегал зенитскими уставами. Он, в конце концов, покрывал большую часть всей той грязи, что оставалось за Тимми после всех выходок, и ночно уговаривал членов Зенитского совета не быть слишком строгими. Иными словами, Нек сделал все, однако в ответ на все усилия получил целое ничего. «Еще один шаг и я тебе всыплю». Тимми не шелохнулся. Подобный поворот мало удивил исследователя. Издав тяжелый вздох, жених принцессы Стеллы повернулся, поправил очки, подтянул брюки и навалился на спинку изысканного дивана. Худое лицо, вдоль и поперек покрытое веснушками, немного исказилось от переполняющего раздражения. «Ты даже не понимаешь, чему именно пытаешься противостоять». За все проведенные годы в компании этого человека Некс впервые ощутил острую потребность исполнить свою угрозу. Костяшки рук призывно зачесались. «Нас даже не экспортируют», – прошипел телохранитель. «Нас убьют, придурок. Радиус все поймет». Тимми выгнулся, прямо как кот. Луна поворчит, но сменит гнев на милость. «Сейчас не время для этого». Исследователь показательно пнул одежды, что валялись на полу. Раздражение на его лице сменилось какой-то жалобной, почти вынужденной беспомощностью. Тимми развел руки в стороны. «Что-то грядет, что-то масштабное и опасное. Я должен за этим проследить». Гнев опалил сознание. Некс зло стукнул кулаком по дверному косяку, после чего уставился на Тимми, который не снимал этой жалкой улыбки. Глаза, спрятанные за тонкими стеклами очков, поблескивали не то от истинного чувства вины, не то от лютой жажды приключений. За столько лет личный телохранитель так и не понял, двигала ли его начальником добрая натура, желающая помочь, или в нем говорил экстремальный наркоман, которого хлебом не корми, лишь бы рядом что-то, да происходило. Это бесило, это пугало, это заставило Никса внутренне скукожиться. «Сегодня особенный день для этих дикарей», – прошипел телохранитель, принимая последние попытки мирных переговоров. «Ты не можешь просто так взять, и Феникс знает, куда уйти. Ты как-то груб к своим соплеменникам, а вот стрелки переводить не надо. И вообще, не заговаривай мне зубы, натаскивай эти вещи и айда скреплять клятвы. Некс, сегодня особенный день не только для этого народа». Тимми тяжело вздохнул. «Сегодня весь мир перевернется. Опять, а ты здесь при чем? Ты не можешь помочь каждому». Некс вспыхнул. От силы его голоса мелко задрожали длинные нити с монетками, что свисали с потолка. «Ты не святой, и не дракон. Прекрати совать свой нос». Телохранитель замолчал наполовине. Некс опустил голову вниз, какое-то время посмотрел на узоры песочного цвета, что раскинулись на ковре, и замолчал. Тимми сощурился. Как-то странно было понимать, что его друг, человек, чей рот затыкался редко, так просто проглотил половину собственной тирады. Стоило исследователю об этом подумать, как Некс выпрямился, поднял голову и немигающим взглядом уставился в начальника. Странное озарение накатило на доверенное лицо планеты Зенит. «Знаешь, твоя невеста останется вдовой, так и не став женой. В литературе подобные события назвались пиром во время чумы. Ну, или как-то так». Блум посмотрела в окно. Синий бархат ночного неба успел вдоволь раскинуться над солнечным городом. Огромные здания, детища фантастического сплава различных архитектур, словно светились изнутри, разгоняя чернильную мглу. На крыше каждого дома, что виднелся из комнаты принцессы Солярии, стояли огромные чаши с пылающим огнем. Местные жгли пахучие травы, чей аромат неожиданно прохладный воздух разносил по всем уголкам солярийской столицы. Люди готовились к празднованию, настойчиво игнорируя цепь событий, что произошла буквально 2-3 часа назад. В уютной тишине изредка раздавался звук тяжелых украшений. Стелла, облаченная в непривычно целомудренное платье бледно-голубого цвета, безнадежно копалась в огромной шкатулке, стараясь выбрать нужное украшение. Мероприятие требовало сдержанности в образе, когда публика жаждала видеть что-то утонченное. Трудно было соответствовать подобным запросам, когда на тебе висел натуральный мешок. От обиды хотелось плакать. Стелла ведь так старалась, когда создавала лекала, вырезала из ткани фрагменты, потом ночами сшивала это все между собой. В ее воображении конечное платье поражало своей красотой. Оттого больнее становилась реальность, когда равнодушное зеркальное стекло показывало нечто с кривыми швами. Невольно Стелла вспомнила двоюродную сестру Диаспора, на которую нацепили одежды едва ли не первой королевы не то Домино, не то Ираклиона. Ривен развалился на диване и тыкал торжественной шпагой в потолок, надеясь ею проткнуть назойливую муху, что летала по комнате. Блум не без жалости смотрела на принцессу Солярии. Непривычно молчаливая, бледная и чуть заторможенная, Стелла мало походила на себя прежнюю. Это удручало. «А разве тебе не должны помогать фрейлины?» Голос Блум робко прозвучал в тишине. По сути, огненную фею это все волновало мало, но обстановку срочно требовалось сменить. Обычный разговор имел все шансы хоть немного, но поднять упавшие в ноль настроение солярийской наследницы. Любопытство также подтачивало поинтересоваться о природе странного наряда. «Не сегодня». Как-то сухо и недружелюбно отозвалась Стелла. Лязганье украшениями продолжилось. Всю подготовку невеста должна провести сама. А вот Ривен, казалось, не испытывал никакого сочувствия к хозяйке. Совершенно. Его голос был полон противного сарказма. От бального платья до составления прически, чтобы показать свою добродетель и бытовые умения. Прямое цитирование пособия мадам Дюфор по толкованию древних праздников больно задело самолюбие принцессы Солярии. Острая шпилька с тонким полумесяцем угрожающе блеснула в свете лампы, работающей на неком подобии электричества. А как связаны добродетели и умение шить? Ривен и Стелла переглянулись. Блум, казалось, отчетливо услышала, как в воздухе прозвенела: она совсем глупая или притворяется? Огненная фея внутренне возмутилась. Это все легенды. Ривен прикрыл глаза и снова начал тыкать шпагой, пронзая настоящим железным лезвием воздух. Типа, давным-давно, однажды в перерыве, солярийская королева сшила дракону одежку, чтобы тот не мерз. Вот и повелось. Связь все равно не улавливалась. Блум нервно поправила край длинной шелковой перчатки и ощупала подол бального платья, которая при всей своей простоте выглядела восхитительно на фоне одеяния Стеллы. Было печально признавать, но швейные и дизайнерские таланты солярийской принцессы явно находились в самом зачаточном состоянии. Это традиция. Стелла провела рукой вдоль тканевого корсета и шмыгнула носом, не отводя взгляда с зеркального стекла. Красивая, но не настолько, чтобы видом своего лица затмевать общую убогость одеяния. Или символика. Как принцесса соединяет между собой куски ткани нитками, так и дракон когда-то соединял между собой солярию в одну планету. А та легенда про королеву. Она была ткачихой. Стелла провела руками вдоль волос и постаралась улыбнуться. От страха ее руки мелко дрожали, а сердце билось так медленно, но четко, что его вибрации достигали каждой клеточки тела. Первая солярийская королева, ткачиха. Она соткала дракону полотно, а дракон в обмен на него подарил ей ноготь, основу скипетра. Блум дернулась. Скипетр. Глаза огненной феи метнулись к руке Стеллы, той самой, где на указательном пальце сверкало неприметное колечко, время от времени, превращающееся в орудие борьбы. Словно услышав немой вопрос, Стелла кивнула. Да, этот скипетр, это артефакт самого дракона. О таких вещах, традиционно, говорили с гордостью, но только в тоне Стеллы не присутствовало и намека на подобное чувство. Складывалось ощущение, будто это было чем-то удивительно нормальным. Словно у каждого второго человека на руках покоились волшебные кольца, пришедшие в мир от самого дракона. Вау! Ривен понимающе хмыкнул, Стелла же проигнорировала чужое восхищение. Платье, если подумать, было не таким уж и плохим. Вот у прабабки действительно был ужас, а у ее прапрабабки тоже кошмарный кошмар. Когда тут, солнечная фея тяжело вздохнула, это все не имело никакого значения, ее предшественницы видели своих мужей, знали их до момента символической церемонии падающих звезд, когда Стелла не знала о своем нареченном ничего, даже имя его ей казалось совершенно незнакомым, Тимоты что-то там еще, перспектива показаться перед судьбой всей ее жизни в нелепых тряпках, пусть и собственного производства, пугала. Пугала также сама перспектива грядущего замужества. Стелла окинула комнату беглым взглядом. Традиционно здесь должна была восседать мама и лучшая подруга, но только Луна демонстративно отказалась участвовать в приготовлениях, а Нова слегла со странной горячкой. Личный рыцарь конкретной персоной не считался, а Блум пусть и была хорошим человеком, но изначально не планировалась на роль провожатой. Быть может, стоило обратиться к Амарил, но Стелла не смогла найти родственницу. Данные о ее пересечении границы отсутствовали. Не то опаздывала, не то сознательно проигнорировала мероприятие. В любом случае, на своей собственной земле принцесса Стелла осталась почти одна. «Не хочу идти замуж». Тихо, почти шепотом отозвалась солнечная фея. «Уверен, что тот несчастный тоже не в восторге». Ривен хмыкнул. «Брак еще тот отстой». «Ну, спасибо», — подбодрил. Стелла обиженно надула щеки и отвернулась, всем своим видом показывая, что Ривена ей видеть противно. Тот, впрочем, не сильно переживал. «Могу по-дружески всадить тебе нож в спину». Специалист замахнулся шпагой, рассекая воздух. «А это вообще правильно так торопиться?» Блум снова посмотрела в окно. На улицах солярии начали появляться люди. Процессии, разного рода наполненности, наполняли широкие живописные улицы. Сотни и тысячи маленьких огоньков покоилось в руках солярийцев. После всего произошедшего, заканчивать предложение не пришлось. Стелла все поняла и снисходительно улыбнулась. Вещи, понятные ней, до Блум практически не доходили. Про себя солярийская принцесса посетовала на то, что за все время общения она так и не рассказала о жизни солярии во всех подробностях. Сегодня особенный день, фестиваль падающих звезд. Это не просто серия праздников. Именно сегодня дракон дал первой королеве свой коготь. Сегодня солярия родилась, как самостоятельная планета. Каждая клятва, заключенная в этот день, каждое обещание, священное, если договорить Стелла не успела. Двери в покое юной принцессы раскрылись, и на пороге возник бледный посланник. «Ваше высочество, страшное произошло. Второй сезон, часть 11. Подозрительный субъект. Примечание к части. Прочти. Это важно. Я бы сказала, что вечер добрый, но это не так. Сейчас весьма опасное и напряженное время, поэтому буду кратко. В этой главе упоминается война и нет, это не попытка подмазаться под текущие события. Это просто очередной эпизод из не такого уж и волшебного мира. Я хорошо знаю и о напряжении, которое сейчас циркулирует в воздухе, автор живет у самой границы на пороховой бочке, и об усталости, которые чувствуют люди при всяком упоминании запрещенного словосочетания, поэтому если вы совершенно устали от текущих мировых событий, лучше свернуть эту главу и дождаться того самого момента, когда попросит душа. Упоминания битвы Солярии и Линфи не такие уж и значительные, но они есть, и это обязательная лоровая часть этой маленькой АУ-вселенной. Фанфикшн – это развлечение, и я не хочу вызывать уныние из-за неудачного стечения событий мира реального и того, что спрятан здесь. Спасибо, что все еще продолжаете читать. Берегите близких и сумейте сохранить себя. Благодарю за внимание. Их казнят. В этом Некс не сомневался. О, дракон, как же так вышло, что он, в целом толковый парень с надеждами, закончит свою жизнь так рано и глупо. Никто ведь не мог этого предсказать. Никто. Даже какие-нибудь ясновидцы с Залстара не могли прочесть меж линий ту судьбу, что поджидала верного слугу Зенита за поворотом. Тимми успокаивающе примял волосы товарища. Отвратительный рыжий парик сидел на Никсе так плотно, что ежесекундно телохранитель ощущал острую потребность хорошенько почесать голову, но было нельзя. Церемониальные одежды на проверку выдались тяжелыми и душными. Жару также прибавляло щедро украшенное покрывало, чей вес составлял несколько килограмм. Золотые нити задорно поблескивали при свете ламп, и Некс был готов поклясться, что комната жениха в этот момент превратилась в натуральную усыпальницу. К изящной софе его давила смесь ткани и драгоценного металла, что уже отчасти напоминало гроб. А еще эта маска наполовину лица. Тимми обмотался тканями с пяток и до макушки. Слеповатые глаза блестели голубизной купленных линз, и близко не похожие на Некса телосложением, чаровник ловко сокрыл свой силуэт с помощью очередной неясной машины. Тимми казался значительно больше и крепче, нежели это было на самом деле. Вот же лгун. Про себя Некс безнадежно застонал. К нелепой одежде добавились такие же нелепые головные уборы, пропитанные целебными маслами. Смоченные ткани полностью облепили лицо, скрывая большую часть черт под собой. Это играло на руку и бесило неимоверно. Некс чувствовал себя дорогим мечом, который засунули в праздничную коробку. Аромат целебных трав сводил с ума. Запахи, в сущности, приятные, стали невыносимыми из-за непосредственной близости к носу. «Ой-ой-ой, бедный господин!» Тимми скорбно шлепнул носом. «Слечь с лихорадкой и в такой день, тебя все равно женит!» Прошипел Некс. Эти минуты свободы были для него последними. После того, как в покое ворвутся высокопоставленные чины, жизнь полностью изменится. Или оборвется. Как повезет. «Слышишь меня, женит? Все мы когда-нибудь женимся!» Тимми потрепал искусственную шевелюру. «Нужно это принять как должное. Это я тебе должен говорить, придурок!» Тимми промолчал, но Некс ясно видел, как блеснули его глаза. Что-то острое уткнулось в плечо лже-представителя Зенита. Напрягшись, Некс увидел ее. Золотую безлимитную карту одного из центральных зенитских банков. Личная золотая жила Тимми заманчиво блеснула в свете примитивных огненных ламп. «Как жаль, что тебе так плохо, мой господин. Теперь умирать было нельзя. В любом ином случае Некс бы отказался. Ладно, это было ложью. Некс никогда не отказывался от денег. Никогда. Особенно от халявы. Золотая пластинка укрылась в складках традиционного наряда так быстро, что Тимми даже удивился. «Умираю». Неожиданно севшим голосом отозвался телохранитель и запрокинул голову вверх. «Сейчас пену изо рта пущу. Без крайностей». Дважды повторять не пришлось, хотя Некс даже приуныл. Вдохновленный бесконечным фондом в своем кармане, телохранитель уже приготовился на полную катушку отрабатывать чужую щедрость. Стоило страстям утихнуть, как огромная резная дверь раскрылась без какого-либо предупреждения. Солярийцы-дикари иначе не могли. Некс прикрыл глаза и страдальчески застонал, имитируя вой больного при лихорадке. Тело его мелко затряслось, а на лбу совершенно естественно проступил пот. Проклятый парик. Блум еще никогда ранее не приходилось видеть такой суматохи. Вдоль разукрашенных коридоров активно сновала прислуга, от стен то и дело отлетали глухие шепотки, полные страха и переживаний. Ее бы снесло в потоке снующих и испуганных людей, если бы не близость к Стелле, чьи волевые шаги оказались куда сильнее всеобщего помешательства. Это дурной знак. Что же нам уготовил дракон? Это кое-что напоминает. Но стоило Блум попытаться прислушаться к чужим голосам, чтобы собрать картину самостоятельно, как все тут же стихло. Спину огненной феи словно обдало холодом. Там, впереди, облаченная в дорогие одежды, гордо стояла она. Блум была готова, что с этой женщиной она не встречалась ранее, но меж тем девичья грудь резко сжалась. Дышать стало трудно. Ривен, шедший сзади, едва не споткнулся на месте. Стелла резко остановилась и выставила руку в сторону, давая приказ тормозить. Блум была готова поспорить, что вся процессия, что шла по следам принцессы, всколыхнулась, прямо как воды беспокойного моря. Стелла нарочито гордо выпрямилась и подняла подбородок так высоко, как ей только позволял статус и здравый смысл. Принцесса Луна, низенький человек в смешных одеждах, поклонился так сильно, что массивное перо нелепой шляпы коснулось самого пола. Его примеру последовали и прочие сопровождающие. Блум с трудом сдержала подступающий к горлу ком. В памяти зарябило. Неясные картины, так или иначе связанные с произошедшей после торжества на Ираклионе, замерцали перед глазами. Ноги чудесным образом ослабли. «Приветствую, мама». Видеть подобную официальность у Стеллы было крайне непривычно. Принцесса Солярии в этот момент мало походила на себя прежнюю. Звонкая и веселая девчонка уступила место иной, практически незнакомой Блум особе. Стелла пыталась соответствовать ситуации, а именно, предстать истинной хозяйкой грядущего торжества. Это желание, почти смешное, диктовало все, от жестов до норм поведения. Кроме этого, в дочери Радиуса волком выла обида. Этим важным вечером мама не пришла, хотя традиции настаивали на обратном. И вам щедрого вечера, принцесса. Иногда Блум ссорилась с Ванессой, но все эти стычки казались сущим лепетом на фоне этого холодного противостояния. Мать и дочь смотрели друг на друга с вызовом. Стелла, что ни странно, быстро проиграла. Недостаток опыта и общий склад характера быстро сделали свое дело. Стелла словно обмякла при взгляде родительницы. На Блум или Ривена внимание монаршей особо обращено не было. Отчасти это разозлило специалиста, но, с другой стороны, уж лучше было оказаться бледной молью на цветастом покрывале солярийского одеяния, чем Стеллой. Ривен едва ощутимо коснулся бледно-голубой ткани самодельного платья, пытаясь хоть оказать поддержку. Со скрипом двери в чужие покои отворились, и Блум увидела их. Воистину странные люди стояли в комнате. Один, замотанный с головы до пят, страдальчески лежал на кровати. Одетый даже слишком нарядно, потенциальный жених вызывал ассоциации с землей, арабской культурой и персидскими сказками. Сердце заныло от невнятного чувства ностальгии. Второй человек, на ногах, с первого взгляда был здоров, тоже покрытый тканями с ног до головы. Он смиренно стоял у головы своего господина. Сквозь узкую полоску между носом и лбом виднелись пронзительные карие глаза. Блум резко остановилась. Этот взгляд был ей знаком. Тимми сглотнул, стоило одной из его учениц недоверчиво сощуриться. Блум было открыла рот, но представитель Зенита отрицательно кивнул. Ткани странного одеяния зашевелились. Преподаватель уложил палец на губы, призывая Блум к молчанию. Художница недовольно развела руками в стороны, словно пытаясь донести мысль через жесты, но Тимми опять кивнул, как бы намекая, что не сейчас. Что произошло? Принцесса Луна не стала разбрасываться формальностями. Ее прекрасное лицо было искажено гримасой гнева. Некс, замотанный как мумия, мысленно умер. От волнения тело охранника Тимми запотело лишь сильнее. Проклятая покрывала гробница превратилась в единственный оплот спасения. Хотелось верить, что богато украшенный кусок материи сумеет сокрыть несчастного Никса от чудовища, чье имя отличалось особенной поэтичностью. Стоило мысли о спасении мелькнуть в голове, как бывшая солярийская королева решительно ухватилась за край покрывала и приготовилась потянуть его на себя. Не стоит. Глаза Луны и Тимми встретились. Блум была готова поклясться, что между ними произошел немой разговор. Лицо бывшей королевы исказилось лишь сильнее, но все же пальцы ее ослабли, и полотно оказалось брошено. Что это все значит? Да, что происходит? Стелла протиснулась вперед и схватила Никса за слабо выглядывающую руку. «О, дракон, что же с тобой стало?» Пока солярийская принцесса думала, что жених находится прямо перед ее носом, Блум поймала себя на мысли, что Ривен больно напряженно следит за Луной и Тимми. Бывшая королева хмыкнула, явно не одобряя действия дочери, а педагог как-то странно, почти виновато, потупил взгляд. Стелла, тем не менее, этого не заметила. Все внимание солнечной феи было приковано к тому, кто в теории должен был стать ее нареченным. Он плохо себя чувствует, заметил Тимми, умышленно снизив себе голос. Ответ Луну не устроил. Толстая складка легла вдоль высокого бледного лба. О, дракон, Блум только сейчас заметила всю бледность чужой кожи. Казалось, стоит только надавить, и кожный покров оголит вены, сосуды, кости. Воистину голубая кровь. Насколько плохо, голос бывшей королевы с трудом не упал в откровенное шипение. Тимми замолчал, забегал глазами и глубоко выдохнул. Закатив глаза, представитель «Зенита» развел руки в сторону. «Вы и представить себе не можете. Когда была моя церемония, я едва стояла на ногах из-за орчьей лихорадки. Луна важно сложила руки на груди. Моя кожа лопалась из-за волдырей, из носа текла кровь, а от обилия гноя я вообще ничего не видела». Стелла отвлеклась от ощупывания будущего мужа. «А хорошим, этот парень имел все конечности. Страх выйти за неполноценного уродца, как двоюродная бабка, исчез. О плохом, мать опять припоминала эту историю. Мысленно принцесса Солярии была готова поспорить, что именно с этого момента Луна выбрала свой путь взятия крепости напролом. Немногим позже она выйдет на поле боя и мечом в животе победит несколько батальонов тьмы, заполучив в свои руки скипетр». Принцесса Солярии мельком взглянула на величественную мать, на чьей оголенной спине красовалась тонкая полоска шрама от того сражения, потом на свои руки. Понимание того, что Луна в подростковом возрасте сумела выжечь несколько десятков черных пришельцев в то время, как Стелла проиграла каким-то ведьмам, больно впилось в сознание. Фея Солнца и Луны мрачно усмехнулась. «Вы, это вы», — уклончиво заметил Тимми. «Боюсь, не каждый может похвастаться такой целеустремленностью». Впервые за долгие минуты лицо Луны смягчилось. Нашлось место даже для лукавой полуулыбки. Заметно расслабившись, бывшая королева Солярии пошла к Тимми. Ривен напрягся всем естеством. Подозрения касательно этого странного парня возникли еще в тот момент, когда специалист его только-только увидел. Сейчас мрачные мысли укрепились. Кем именно был загадочный человек, который позволял себе так открыто льстить уроженке Аисиса? Карие глаза незнакомца лукаво блеснули. Луна спешно ухватила руки Тимми и переплела свои пальцы с его. И все же, какая настоящая причина внезапного недуга дорогого гостя? Вдоль спины Никса прошел табун мурашек. Всем естеством Луна указывала на ничтожность телохранителя Тимми. Склонив голову в бок, преподаватель Алфей сначала пересекся взглядом с другом, потом посмотрел в глаза Луны. Больше бывшая королева не злилась. Гнев задушила жажда правды. «Вы знаете, что за все время ни я, ни мой господин не смели нарушить вашего доверия». Складки ткани у лица исказились. Тимми улыбнулся. «Будьте уверены, причина его недуга действительно есть». Это было так странно. Блум напряглась, искренне не понимая, почему подобные разговоры шли при свидетелях, а не где-нибудь в укромном кабинете. Эти двое вообще понимали, что за ними наблюдают. Ладно, и Луна скинула чужие руки, прямо как грязные тряпки. Если вашему господину настолько плохо, то пусть будет так. Эх, никогда бы не подумала, что зенитцы такие слабаки. Тимми прикрыл глаза и благодарно поклонился, прижав руку к сердцу. Ваше великодушие не знает границ, моя королева. Луна довольно хмыкнула. Все же ей нравилась чистая лесть этого странного мальчишки. Только не думай, что в следующий раз так выйдет отвертеться. Чем это было, если не чудом? Стелла спешно переоделась. Сшитое платье полетело вглубь зачарованного сундука. Странная смесь из облегчения и обиды навалилась на принцессы. С одной стороны, сегодня невестой ей не быть, и завтра, и послезавтра. Отсрочка в целый год заставила сердце трепетать от легкости. Но в то же время люди не поймут, и по Солярии снова пойдут слухи о негодности королевской дочки. Морально стоило подготовиться к общественному порицанию. Простое, но безумно красивое оранжевое платье аристократки средней руки село на Стеллу, прямо как влитое. В знак протеста принцесса стащила все голубые аксессуары. Пусть этой ночью следы матери исчезнут. Повесив на шею массивное ожерелье из солнечных камней, ненаглядная дочурка Радиуса покрутилась у зеркала и довольно улыбнулась. Яркий макияж, парик на голове и цветные линзы превратили самую яркую звездочку Солярии в комету обыкновенную. Казалось, самая обычная дворянка, таких уймы, если не больше. И все же хорошо, что хорошо кончается, пропела Стелла, смотрясь в зеркальное стекло. Я уже думала, что будет хуже. Видишь, удача на твоей стороне. В горле Блум запершила. Остро хотелось сказать, что слугой при уважаемом после был хорошо знакомый педагог, но меж тем губы словно слипались меж собой. Огненная фея напряглась. Не наложил ли на нее деятельный учитель заклятие? Какая там удача? Ривен, до этого лежащий на диванчике, вскочил на ноги. Эти парни мутные. Вы хоть видели, как второй говорил с ее величеством. Может, они близки? Блум внимательно посмотрела на специалиста. Хах, близки, Ривен зло рассмеялся. Да кто он вообще такой, чтобы быть ей близким? Последнее слово сочилось свежим ядом. Отчасти в специалисте говорила ревность. Он рос с принцессой Стеллой, он бегал под ногами Луны от рождения и до самого низвержения ее с престола. Он, в конце концов, был отпрыском личной служанки бывшей королевы. Однако это совершенно никак не повлияло на монаршую особу. Она не одарила Ривена и мимолетным взглядом, хотя именно по ее вине несколько часов специалиста тошнило от сыворотки правды. Банально хотелось посмотреть в ее глаза и понять, почему бывшая супруга Радиуса взяла какого-то жалкого охранника за руки. Чем был продиктован этот телесный контакт? Очередной посланец. Ты же знаешь, как мама к ним относится. Стелле хотелось звучать безразлично, но обида вцепилась и в ее сердце. Вопросы, схожие с вопросами Ривена, крутились в голове. За весь прошедший день мама даже волос не поправила, но вот другого парнишку за руки вовсю облапала. Противно. Если так, то почему парень из Линфи чуть не ушел с копьем в заднице? Ривен зло фыркнул. Ах, да, конечно, куда же какой-то мелкой захолустной нищей Линфии до царства этих. Зубы предательски заболели и Ривен запнулся. Неожиданно возникшая злость развязала язык, но опустошила голову. Остро захотелось обозвать обитателей Зенита, но в самый нужный момент фантазия иссохла. Пришлось обойтись самым безобидным. Этих безбожников. А тебе какое дело до Линфи? Стелла обернулась к стражнику. Ты же их терпеть не можешь. Ривен скривился. Истина, естественно, в словах принцессы была, но не полностью. Они мне все противны, дракон в том числе. Но если выбирать между кучкой примитивных крестьян и уроженцем этой магической свалки, я бы выбрал крестьян, чтобы лифийцы на солярийском троне. Впервые за время всего диалога Стелла вышла из себя. Крик вышел куда более громким, нежели это планировалось раньше. Убедившись, что возглас остался в стенах покоев, принцесса Солярии нахмурилась. «Ты с ума сошел?» «Да, да через мой труп. Ты хоть помнишь, что именно Линфия сделала с нами? Как не помнить это позорное покушение?» Ривен, тем не менее, ухмыльнулся под нос. «Эти придурки даже нормальный яд не могут использовать. И почему ты вообще о таком подумал?» Не унималась Стелла, сердито сложив руки в боки. «Да, Линфия извинилась и все такое, но вспомни количество жертв, вспомни ту разруху. Мама ведь на поле боя с древними ведьмами не просто так пошла. Если бы не Линфия, у нас не было бы проблем ни с феями-защитницами, ни с людьми». Блум почувствовала себя очень неловко. Чужой, не имеющий к ней самой никакого отношения, спор все же будоражил воспоминания о земной истории. Перед глазами пронеслись корешки учебников по истории. Религиозные бойни, территориальные войны, обыкновенные столкновения политических интересов – это все было до зубного скрежета противно. Блум, сама не зная почему, резко захотела броситься в слезы. Словно все это происходило если не с ней, то с кем-то, кто был ей особенно близок. Это чувство угнетало. Художница посмотрела сначала на свои более чем богатые одежды, потом выглянула в окно. Праздничная процессия все еще хозяйничала на улицах столицы, даже не подозревая, что главное событие этой ночи отменено. Это... «Конечно, да, но сколько времени прошло?» Ривен взглянул на свои ногти в тщетной попытке не пересекаться со Стеллой взглядом. «Сменилось два поколения. Умер твой дед, умер король Линфи. Большая часть алхимиков из тех мест тоже кормит червей, сама планета – изгой. Нам больше незачем грызть друг другу глотки». Слова, в сущности, были правдой. Так говорили все, от сторонних королевских семей до самых позитивно настроенных представителей юной солярийской аристократии. Сама Стелла временами тоже прибегала к этой мысли, но идеи, существующие в воображении, больно сталкивались с реальностью. Принцесса Солярии не винила Флору в ее существовании и, уж тем более, не старалась обвинить ту во всех грехах, но все же, смотря на смуглое от длительной работы на солнце, лицо и раскосые зеленые глаза, на уровне подсознания солнечная фея ощущала неясную угрозу. По ощущениям это напоминало присутствие недружелюбного человека с острым ножом за спиной. Папа рассказывал, как умирал мой дедушка. Наконец, собравшись мыслями, сообщила Стелла. А вообще, я не держу зла на этих людей. Вот совсем. Но, чтобы человек из Линфи занял трон, ни за что. Через мой труп. Внутренне Ривен удивился такой категоричности. Специалисту даже показалось, что перед его глазами находится изрядно помолодевшая королева Луна. Стелла снова посмотрела в зеркало и глухо ругнулась. От переизбытка чувств принцесса Солярии зубами сняла часть помады с губ. «Ты не думаешь в другом ключе». Ривен не думал отступать. «Люди из Линфи глупы. Лучше терпеть возле себя круглого идиота, чем быть марионеткой в руках Терминатора. А чего такой повышенный интерес к моему браку?» Стелла резко покосилась на Ривена. Сердце специалиста сначала подпрыгнуло вверх, а после камнем обрушилось вниз. Проклятый страх, что что-то принцесса сумеет узнать, зацарапал душу. Сильнее давила не полностью умерщвленная совесть. Все же, отчасти Ривен сожалел о том, что ему придется сделать. Глаза специалиста уткнулись в миловидное колечко, плотно сидящее на загорелом пальце. «Потому что я волнуюсь за тебя, балда. Не очень-то хочется жить под властью королевы-марионетки, знаешь ли». Стелла заметно смягчилась и даже хихикнула, когда Блум почудилось что-то удручающее в чужих словах. Ривен натянуто улыбнулся, когда Стелла обняла того за шею. «Хоть что-то хорошее». И принцесса Солярии залилась смехом. «Ладно, давай лучше покажем Блум то, как мы умеем веселиться». Второй сезон, часть 12. Так рождаются сказы. Как-то на втором курсе Эйси загадил родник очень чистой воды в качестве практического задания по истреблению живой культуры. Старуха Гриффин поставила четверку с натяжкой, тяжко добавив об отсутствии разрушительного потенциала у одной из лучших своих учениц. Суть претензий крылась в том, что Эйси не могла творить хаос. Вся ее деятельность целиком и полностью была пропитана систематизированным изяществом, никак не сочетаемым с основами теории хаоса. Оценки сестер на этом поприще были выше. И пусть Дарси ушла не намного дальше, зато Сторми била все мыслимые и немыслимые рекорды. Эйси просто не могла творить беспорядок. Лед, который тек в венах ведьмы вместе с кровью, наложил отпечаток отвратительно-маниакальной тяги к чистоте и порядку. Лед и снега подконтрольные принцессе Даймонда не несли с собой разруху, как штормовые ветры и хитрые заговоры на гниль. Они просто оплетали собой жертву, заковывали ту на ледяные оковы, тем самым обрекая ту на веки вечные стоять в витрине из природного стекла. Не в силах Эйси было создавать истинные разрушения. До этого самого дня дикий огонь клубился внутри огромной кукольной коробки, которая лишь волей злого рока исполняла роль школы для фей. Зачарованные окна вылетели на идеально подстриженный газон в первую очередь, и было почти забавно наблюдать за тем, как острые осколки поблескивали среди свежей ярко-зеленой травы. Розовые стенки чудо-замка заметно потемнели. Налет копоти схватил в тиски все пространства на первом-втором этажах и, судя по бликам в прорезях ныне уничтоженных окон третьего этажа, все это было лишь началом. Как пламя костра потихоньку сжирало сухие поленья, так внутренний пожар Алфей поглощал собой здание. И причиной была Эйси, чья гордость ведьмы либо ушла на покой, либо оказалась выбита новым фейским нутром. Корпус общежития сгорел начисто. Черные балки, те самые предвестницы хаоса, призывно высились над более уцелевшими кусками замковых стен. Эйси сглотнула и прижала к груди горшок с хищной зеленой дрянью, которая беспечно пожевывала лямку голубого топа. И угораздил же дракон из всего имеющего барахла цветочницы спасти именно это чудовище. «Леди, еще раз!» Противная швабра мисс Гризильда выставила ручонки вперед, и кучка фей разного возраста и калибра повторила это движение. Все они были истощены и измучены. Огромные пятна пота просачивались сквозь легкие ткани летних топов и платьев. Сильнее всего досталось Гризильде, чье одеяние, больше похожее на костюм для работы с токсичными зельями, едва ли не полностью впитало в себя влагу уставшего тела. Было неясно, что именно стремилась спасти верная рука мисс Фарагонды в компании девчонок, которым просто некуда было деваться во время незапланированных каникул, но попытки затушить огонь продолжались. Чуть в стороне от колдующих валялись преподаватели, которые исчерпали свой лимит сил. Седовласая дама в красном некрасиво развалилась на траве, деля место с каким-то эльфом предпубертатного возраста, желтушным лепреконом и еще ордой алфейского персонала, чьих сил не хватило сбить бушующее пламя. Воздух вокруг школы задрожал. Эйси присмотрелась. Перед тем, как вылететь отсюда окончательно и бесповоротно, стоило научиться хоть чему-нибудь, чтобы больше подобных казусов не произошло. Водное заклинание Гризильда сердито бормотало со скоростью света. Стайка подвластных ей учениц едва успевали за темпом наставницы. Огромный водный пузырь возник над еще целой крышей, после чего с оглушительным треском лопнул, выпуская всю влагу в мир. Странным образом заклятие срикошетило. Было бы чудом, Попади хоть единая капля в самое сердце масштабного возгорания. Айси едва устояла на ногах, когда мощные брызги попали в нее. Одна из старшекурсниц Алфея не смогла выдержать удара стихии и рухнула под ее силой, тем самым присоединяясь к лежащим преподавателям. Другим счастливицам повезло больше, и чудесный барьер преподавательницы успел защитить от последствий чужой ошибки. «Кто сменил вектор заклятия?» «Даже не давя ярость», — спросила Гризельда. Девицы, все как одна, задрожали. Сборная солянка из представительниц всех четырех курсов переглянулась меж собой. Каждая могла ошибиться. Младшим недоставало практического опыта для конвергенции, когда старшие могли перенервничать. Гризельда раздраженно стянула очки с острого носа и оттряхнула их так, если бы на стекле скопилась вода. Запоздала истина дошла до помощницы Фарагонды. Общие заклинания испортили все. Каждая студентка невольно тянула планку на себя, и вместо концентрированного удара в самое сердце огненного очага, вышло это оружие массового поражения. «Пятиминутка», — громко объявила Гризельда. Стоило ее голосу громовым раскатом прокатиться по двору Алфей, как несколько девушек рухнули на разбухший от влаги газон. «Потом попытаемся потушить огонь вновь». Студентки не сумели сдержать разочарованного стона, а Гризельда лишь чудом подавила надвигающуюся истерику. «Там, где не надо», эти девушки демонстрировали удивительную синхронность, а там, где ситуация требовала максимальной концентрации, они не могли договориться ни с собой, ни с магией, что протекало в их жилах. Невольно помощница Фарагонды задумалась. Идеи, пришедшие ранее, показались неплохими темами для научной статьи. Гнев тут же сменился на милость. Кто покажет себя лучше всех, получит автомат на все мои предметы. Стон разочарования сменился возгласом победы. Некоторые лоботряски, давно занесенные в личный список контроля, даже вскочили на ноги и с огоньком в глазах объявили о своей готовности продолжать бой. Милая сцена, но пользы от нее не было. Гризельда качнула головой. Отдыхаем, девушки. Айси никогда не была против отсиживаться в стороне, когда кипела работа. Не было ничего интересного в том, чтобы пахать со всеми наравне ради какой-то абстрактной цели, но сейчас бывшая ведьма ощутила маленькое, робкое желание помочь. И плевать, что по незнанию она усилила пламя, невольно подбавив огня. Родные силы слушались через раз, и вместо живительной прохлады, поперек и полностью пропитанной влажным снегом, маленький огонек в девичьей спальне получил в поддержку целую струю пламени. Огонь прожег собой барьер, шустро перекинулся на занавески, балдахин, шкаф. Прошло меньше 10 минут, когда загорелся весь блок, а потом и вся школа. Айси было развернулась на носках и засеменила в сторону пока целых ворот, когда ее окликнула Гризельда. «Куда пошла?» Бывшая ведьма вздрогнула. Голос у верной подруги Фарагонды оказался пробирающим до самых костей. Редкая фейская особенность. Айси взглянула сначала на сумку, свисающую с плеча, потом на горшок в своих руках. Плотоядный цветочек оскалил большой рот в улыбке. Бывшая ведьма ненадолго замерла, взвешивая все за и против. Крыши над головой больше не было, потенциальных защитников, судя по всему, тоже, большая часть вещей оказалась уничтожена, а дальнейшая судьба, неопределенна. Или, что еще хуже, принцессу Даймонда ждала лаборатория Магикса, разделочный стол и целая череда экспериментов в попытке выявить причины загадочной метаморфозы. Перспективы выдались не очень. «Топиться!» — крикнула Айси, покачав головой. «Да, я топиться иду. Составите компанию?» Глупые феи тут же зашептались меж собой и даже засмеялись, явно не принимая угрозу всерьез. Зря. Перспектива быть погребенной под водами условной лужи, которая лишь чудом звалась озером, казалась куда более привлекательной, нежели бесславная смерть от таблеток и чужой халатности. Быть жертвой во имя науки Айси не собиралась. Гризельда выпрямилась и быстрым шагом начала направляться в сторону новоявленной ученицы. Запахло жареным. Айси резко поняла, что самой утопиться ей не выйдет. Ей помогут. Быть даже не притащит к озеру, а сразу затолкают голову в ведро с грязной водой. Инстинкт самосохранения завопил силой резаной свиньи. Чем ближе становилась Гризельда, тем сильнее желание жить впивалось в глотку. Айси рванула вперед. Торговые прилавки так тесно жались друг к другу, что невольно Блум ощутила приступ клаустрофобии. Что с левой стороны, что с правой высились крыши палаток, а сзади и спереди шел бесконечный людской поток, больше похожий на реку. Для того, чтобы не стать жертвой живого течения, идти пришлось, схватившись за рукав Ривина. Тот, чтобы не упустить Стеллу, держался за край плаща принцессы. Шли они единой линией, упорно противостоя бесконечным людским толпам. Чудо, что на Блум никто не уронил маленький шашлычок или не опрокинул что-то из воды. Каждый, кого огненная фея увидела перед носом, обязательно что-то нес из категории съестного. Руки некоторых едва в силах были удержать всю ношу, и голоса, тихий, но настойчивый гул голосов, который звучал у ушей подобно рою с пчелами. Людей было так много, что голова невольно начинала болеть. «О, дракон, даруй исцеление! Великий дракон, пусть мама поправится! Дракон, прошу, прошу, исцели моего Солоса!» Просьб и желаний было так много, что Блум невольно удивилась. Уж больно сильно резонировал печальный смысл послания с веселыми, налитыми кровью лица веселящихся солерийцев. Пестрый калейдоскоп из цветастых одежд, тяжелых украшений и причудливых причесок мелькал перед глазами. Это уже обжорство. Не в правилах Блум было кого-либо осуждать, но человек, тащивший целый шашлычный букет, едва не отдавил ей ногу. «Дракон, даруй свою милость и сгони весь жир. Дракон простит», — отозвалась Стелла, которая сама испытывала некоторые неудобства. Бродя инкогнито, она не могла передвигаться так, как положено принцессе. А жаль, можно было избавиться от стольких проблем. «Потерпи, скоро дойдем». Блум так и не поняла, куда именно ее тащили, но все же покорно замолчала. К глухому раздражению огненной феи прибавилась легкая зависть. Столько торговых рядов с закусками было увидено, но ни одного шашлычка или салатика на палочке съедено не было. Блум никогда не считала себя обжорой, но так-то ей было обидно. Солярийская кухня могла ее удивить куда больше, чем остальное. На крышах домов горел огонь. Огромные огненные столпы тянулись к самому небу, выбрасывая черный дым. На входе ярмарки стояли огромные медные чаши, где точно так же скакало пламя. Для того, чтобы с головой окунуться в торговое пространство, Блум пришлось бросить странную смесь, которую ей вручила Стелла. «Огонь сожжет твои грехи». Как именно? Никто не объяснил. Атмосфера чудесного внеземного праздника не ударила в голову, из-за чего Блум ощутила себя еще тем чудовищем. Слушая пьяный гогот, плохое пение и ругань, огненная фея чувствовала себя скорее раздраженной, нежели воодушевленной. Развлечения на ярмарке мало чем отличались от земных. Тоже сбей все банки и получи мохнатого урода, только в других формах. Люди с удовольствием стреляли из местных аналогов праздничных пушек по металлическим кольцам, в попытке сбить хоть одно, старались выловить с очком золотых рыбок, били молотом по хаотично возникающим чудовищам в попытке набрать очков. Либо развлечения во всех мирах были на одно лицо, либо Блум успела пересытиться всем этим балаганом еще на земле, в пору летних подработок в будке с хот-догами. Что-то очень похожее на тоску по дому кольнуло в сердце.